В городе Чанчунь, административный центр провинции Цзилинь, северо-восточный Китай, состоялось первое заседание смешанной комиссии по реализации соглашения между правительствами Китая и России о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». Стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам трансграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды, направленной на дальнейшую интеграцию ресурсов и сил двух стран в области трансграничной охраны тигров и леопардов и формирование более эффективного механизма сотрудничества. В состав смешанной комиссии входит с китайской стороны Департамент международного сотрудничества Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР, Администрация национального парка манжурских тигров и дальневосточных леопардов, а также соответствующие департаменты по охране природы с российской стороны. Будут созданы такие рабочие механизмы, как регулярные встречи, обмен информацией и совместное исполнение законов. На заседании чиновник Государственного управления лесного и степного хозяйства КНР подчеркнул, что в будущем акцент работы смешанной комиссии будет сделан на таких аспектах, как усиление совместного мониторинга и обмена данными, продвижение строительства трансграничных экологических коридоров, ведение жесткой борьбы с такими преступлениями, как трансграничное браконьерство, углубление сотрудничества в области научных исследований, проведение экопросветительских мероприятий. Представители российской стороны заявили, что они будут полностью поддерживать работу смешанной комиссии, активно внедрять различные направления и совместно защищать дом тигров и леопардов. Напомним, что национальный парк манжурских тигров и дальневосточных леопардов был официально учрежден в 2021 году. Согласно последним данным, к настоящему моменту в парке обитает около 70 особей манжурского тигра и примерно 80 особей дальневосточного леопарда.